Часть третья. Тому, кто слушал. Глава первая. Мактахине приходила ближе к ночи, сразу после того, как в окнах домов занимались редкие огни, а над деревней раскидывала свою звездное покрывало милосердная сентябрьская ночь. Она стояла на веранде, сложив на груди руки, и смотрела во двор. Василий успел уже привыкнуть к визитам покойной жены. Заметив ее прозрачный на фоне темнеющего неба силуэт впервые, он, вопреки реальности ситуации, испытал не страх, а чувство растерянности и беспомощности. Анатолия к тому времени уже легла. Из-за неважного самочувствия она почти все свободное от домашней работы время проводила или на тахте за необременительным рукоделием, или же в постели. Василий преданно ухаживал за ней, и чаю заварит, и пледом вечно зябнущие ноги укутает, и не забудет вовремя поднести травяной настой, который нужно было принимать 3 раза в день, строго, до еды. Если доводилось отлучаться в кузницу, он обязательно предупреждал об этом Ясаман и Аванеса, чтобы они не оставляли ее без присмотра. Анатолию забота Василия трогала до глубины души. Непривычная к ласковому и внимательному обращению, она, насколько позволяло здоровье, отвечала ему тем же. Готовила любимые блюда, привела в порядок весь его скудный гардероб, перелицевала и перешила старое пальто, заштопала белье, связала несколько пар шерстяных носков, шила из отреза хлопчатобумажной ткани, что берегла для себя 2 рубашки. Вечерами она учила его грамоте. Василий, высунув от усердия кончик языка, выводил за корючки букв, с трудом удерживая в неповоротливых, искореженных тяжелым кузнецким трудом пальцах карандаш, а потом, хмурясь и сбиваясь, читал, старательно выговаривая по слогам слова. Давая ему отдохнуть от занятий, Анатолия читала ему вслух книги, которые забрала из библиотеки в первую зиму холода и тем самым уберегла от гибели. Содержание этих книг Анатолия помнила наизусть, но, отмечая неподдельный интерес Василия к художественному тексту, читала ему с таким удовольствием, словно впервые брала их в руки. Засыпали они, трогательно обнявшись. Она, улыбаясь, думала о том, каким многоликим может быть человеческое счастье, многоликим и милосердным в каждом своем проявлении. Смущалась и краснела, вспоминая первую неловкую ночь любви. Случилась она спустя неделю после того, как Василий перебрался к ней. «Можно тебя обнять?» — спросил он, нерешительно потянувшись к ней. Анатолию так удивил его вопрос. Бывший муж брал ее, никогда не спрашивая разрешения. Почти всегда, вопреки ее воле, распаляясь от приговоренного молчания и безвольных ее слез. Потому эта обезоруживающая, высказанная стыдливым шепотом просьба о ласке, стала для нее таким откровением, что она сама потянулась к нему и обняла, стесняя своего порыва. Василий, несмотря на неотесанный вид и грубоватый мужицкий нрав, оказался удивительно предупредительным в постели, принимал ее нежность с благодарностью и относился к ней так бережно и ласково, что Анатолий впервые ощутил интимную сторону жизни не как унизительную муку, а как счастье. В силу преклонного возраста их чувства были лишены пылкости и затуманивающей сознание страсти, а тела — возможностью любить так часто, как это дано молодым. Но они принимали это с пониманием и были безмерно признательны небесам за благословенную возможность делить осень своей жизни с тем, кто тебе воистину дорог. «Если бы мне сказали, что нужно еще раз пережить все, что я прошла с бывшим мужем, чтобы быть потом с тобой, я бы на это согласилась», — как-то призналась Анатолия Василию. Он был тронут ее словами до глубины души, но так растерялся, что не нашелся, что ответить. Пропадал потом на кузне целый день, а вечером принес неумело выкованную розу, первый цветок, смастеренный им за многолетнюю работу кузнецом. «Я не умею, как ты, сказать словами», — признался он и осекся, не зная, как правильно закончить мысль. Потому решил выковать свои чувства в металле. Пришла ему на помощь она. «Да», — ответил он. В день, когда Василию впервые явилась покойная жена, Анатолия легла пораньше, измученная грозой. Погода с утра стояла душная и вязкая, не давала дышать. Лето было на исходе. Уходящий август капризничал и истерил, накалял до бела полдень, а ближе к ночи разражался чудовищной силы грозой. Разрывал воздух копьями небесных аждааков, лил горячими потоками дождя, но долгожданного облегчения не приносил. Василий заглянул в спальню, убедился, что Анатолия уже уснула. В придачу к накатывающим приступам слабости она в последнее время мучилась еще и ногами. Жаловалась на боли в суставах и отеке, потому спала, подложив под колени сложенный в четверо плед. Сетовала, что поправилась. Всю жизнь была худющей, словно щепка, а теперь бока себе отъела и живот. «Скоро буду круглая, как головка сыра», — шутила она. «Ничего, я тебя и толстой буду любить», — вымученно улыбался Василий. Состояние здоровья Анатолия неуклонно ухудшалось. Было ясно, что без поездки к врачам из долины не обойтись, но она сопротивлялась и ударялась в слезы каждый раз, когда кто-то заговаривал об этом. Василий оставил дверь в спальню приоткрытой, чтобы услышать, если она позовет, а сам пошел на кухню заваривать чай с мятой. Входная дверь почему-то была распахнута настежь. Он подошел, чтобы притворить ее, и сразу же увидел Мактахине. Она стояла, прислонившись животом к перилам веранды, простоволосая, почему-то короткостриженная, и, сложив на груди руки, смотрела во двор, в тот его угол, где находилась конура Патро. Несмотря на то, что она сильно исхудала и была ниже своего роста на целую пять, Василий сразу ее узнал по привычному силуэту. Однажды, еще по молодости, она неловко повернулась, запуталась ногой в бахраме половика, упала с высоты своего немалого роста и повредила плечо. С того дня оно часто ныло, особенно к перемене погоды, и Мактахине инстинктивно задирала его, а руки держала сложенными на груди, из страха нечаянно задеть что-нибудь локтем и сделать себе больней. Василий хотел было подойти, но она повернула к нему неожиданно молодое, без единой морщинки лицо и сердито замотала головой. Дверь от дуновения ветра захлопнулась, а когда Василий отворил ее снова, веранда была пуста. С того дня Мактахине являлась почти каждый день, обязательно ночами, дождавшись того часа, когда Анатолий уснет. Василий безошибочно угадывал ее приход, выглядывал на веранду, она стояла там, прижав к груди руки, и смотрела во двор. Он больше не делал попыток подойти, но знал, что она приходит не просто так, а чтобы что-то ему рассказать, вот только пока медлит, непонятно почему. Визиты покойной жены его не пугали. Несмотря на испортившийся к преклонному возрасту характер, Мактахине была женщиной доброй и беззлобной, самоотверженно ухаживала за своими родителями, которых хоть и упрекала в недостаточной любви, но скорее по привычке, чем из-за обиды. Они с Василием поженились через год после того, как отступил голод, и она приняла и полюбила 9-летнего окопа как родного. И даже после, когда у них родилось 3 сыновей, она различий между мальчиками не делала, относилась к нему с особенной нежностью и не отходила от него ни на шаг, когда у окопа случались необъяснимые приступы лихорадки. Василий хмурился и тяжело вздыхал, вспоминая страдания младшего брата. Первый приступ случился спустя несколько месяцев после смерти матери. Василий, не дозвавшись брата к ужину, пошел искать его по дому и нашел на полу в гостиной. У окопа была такая высокая температура, что, прикоснувшись к его лбу, он испуганно отдернул руку. Василий быстро раздел его догола, обтер тутовкой, уложил в постель и побежал за Исаман. К ее приходу окоп снова лежал на полу, распластавшись горячим телом на прохладных досках и заходился в бреду. Пока Исаман пыталась напоить его травами, он вырывался и стонал, а потом, уложенный в постель, накрытый 2 одеялами, чтобы пропотеть, жалобно плакал и просил убрать из-под подушки меч, который оставил там злой дев Аслан Баласар. Приходилось поднимать подушку, показывать, что ничего там нет, но окоп не унимался. Перекатывался в другой конец кровати, протягивал руку к окну. «Посмотрите, он ждет, чтобы, улучив момент, прийти убить нас своим мечом». Василий перенес его в другую комнату, подальше от злополучного окна, но и это не помогло. Окоп безутешно рыдал и умолял убрать меч, иначе никому не будет спасения. Лихорадка продержалась всю ночь и отступила лишь к рассвету. А к полудню мальчик проснулся на удивление здоровым, только слабеньким. Ничего не помнил, кроме того, что потерял сознание от сковывающего душу ужаса, почувствовал за спиной присутствие кого-то страшного и упал. С того случая приступы повторялись ежемесячно, иногда даже чаще. Отходил от них окоп по несколько дней, боялся темноты, старался не оставаться в одиночестве. Василий делал все возможное, чтобы ему помочь. Несколько раз отвозил на лечение в долину, водил по толкователям снов и знахарем, приглашал священника. Увы, все старания пропали в туне. Врачи отклонений в здоровье мальчика не находили, заговоры знахарей не действовали, толкователи снов, как ни заглядывали в свои стеклянные шары, ничего разглядеть не могли. А вызванный на дом молодой Таразария, подоспевший как раз к очередному приступу окопа, промолившись над ним несколько тяжелых ночных часов, не выдержал душевного напряжения и беспомощно расплакался, прижавшись лбом к его горячей ладони. Единственной, кому удалось разгадать причину выматывающих приступов окопа, оказалась Мактыхине. В отличие от Василия, который старался не заговаривать с братом о болезни, чтобы не заставлять его заново все переживать, она мягко, но настойчиво выводила его на разговор, собирала по крупицам и складывала обрывки воспоминаний в пока бессмысленные, но картинки. Со временем она научилась предугадывать припадки, правда, как это у нее выходит, объяснить мужу не могла, потому что вычисляла их приближение исключительно интуитивно, опираясь на свои ощущения и догадки. В такие дни окоп находился дома под ее наблюдением, а оставшийся без помощи брата Василий вынужден был проводить в кузнице чуть ли не круглые сутки, чтобы справиться с работой. Но как ни старалась Мактыхине держать окопа в поле своего зрения, ей не удавалось застать начало приступа, что ее безмерно удручало и злило, потому что откуда-то она знала, что разгадка болезни мальчика кроется именно в тех нескольких секундах, которые предвосхищают его обморок. Василий относился к уверенности жены как к причуде, иногда даже потрунивал над ней. Но в глубине души лелеял надежду, что Мактыхине все-таки сумеет разузнать причину странной болезни брата. И однажды, спустя 2 долгих года, когда все уже успели отчаяться и разочароваться, Мактыхине это все-таки удалось. В тот день, оставшись по ее настоянию дома, окоп складывал в поленницу колотые дрова. На веранде, завернутый в теплое одеяло, спал в люльке годовалый племянник Карапет, первенец Василия Мактыхине. Удостоверившись, что ребенок уснул, она спустилась во двор, чтобы быть поближе к окопу, но не успела сойти с последней ступеньки, как окоп, не оборачиваясь к веранде, пробормотал быстрым полушепотом: «Сейчас ребенок упадет». Мактыхине испуганно повернулась и ахнула. Каким-то чудом, выпутавшись из одеял, малыш высунулся из люльки и свесился вниз, опасно перегнувшись через невысокий дощатый бортик. Она в 3 прыжка преодолела лестницу, схватила сына на руки, прижала к себе. Сердце билось так громко, словно находилось не в грудной клетке, а снаружи. Кое-как уняв сердцебиение, она с тревогой добралась до края веранды и увидела то, что и ожидала увидеть. Посреди двора на груди колотых дров лежал сраженный припадком мертвенно-бледный окоп и стонал от сжигающего внутренности чудовищного жара. «Может, потому ты и болеешь, что умеешь видеть наперед?» — осторожно предположила на следующий день Мактыхине. Окоп, который ничего, кроме леденящего душу страха, не помнил, бессильно прикрыл глаза. «Какой в этом смысл, если я сразу все забываю?» — прошептал он. «Не знаю». Спустя время свидетелем его приступа стала заглянувшая за кукурузной мукой Бехлованс Мариам. Мактыхине купала ребенка, а окоп стоял рядом и держал наготове полотенце. Вдруг он отступил на шаг, нашарил рукой стену, прислонился, закатил глаза и медленно сполз на пол. И за секунду до того, как потерять сознание, выговорил сквозь сжатые зубы: «Уста само». Мактыхине сунула мокрого сына Мариам, а сама кинулась к окопу. «Ничего не спрашивай», — бросила она через плечо. «Помоги одеться ребенку, а потом сбегай к Сербуи. Предупреди, что с ее отцом приключилась беда». Уста само пастуха нашли на краю дубовой рощи. Старик лежал, окруженный преданным и молчаливым стадом, и рыдал от боли, словно ребенок. Оступился, неудачно упал и сломал лодыжку. Весть о том, что младший брат кузнеца Василия предвидит беду, быстро распространилась по деревне. Люди стали приходить, чтобы разузнать о своем будущем, но окоп беспомощно разводил руками. Видеть-то, может, и видит, но ничего не помнит. К его сбивчивым объяснениям маранцы относились с недоверием, обижались, упрекали в бесчувствии и нежелании помочь. Дальше всех пошла старая Паранзем, у которой от неведомой болезни полегла вся дворовая птица. С какой-то радостью, решив, что причиной тому приступа окопа, она распустила слух, будто он не предчувствует, а наоборот, накликает несчастье. За вредный нрав и отвратительное злоязычие никто в деревне ее не любил, но некоторые из маранцев все-таки поверили сплетням Паранзем и стали относиться к окопу как к прокаженному. Они прятали от него детей, не появлялись в кузнице, если он там находился, а, встретившись с ним на улице, боязливо, крестясь и пряча глаза, переходили на другую сторону. Если окоп воспринимал это с несвойственным его юному возрасту хладнокровием и даже радостью, пусть думают, что хотят, лишь бы не досаждали назойливым вниманием, то Василия такое отношение к брату обижало и ранило в сердце. Несколько раз он пытался объясниться с односельчанами, ссорился и доказывал, распаляясь, даже лез в драку, но добился обратного эффекта. Теперь маранцы обходили стороной его. Впрочем, работа от этого в кузнице не убавлялась. Страх страхом, а добротной мотыгой, которая прослужит долго и не сломается от постоянного дробления глыб, а каменного добра на макушке манишкара было не меньше, чем земли, не у каждого мастера можно было разжиться. Потому маранцы продолжали ходить в кузницу, а Василий, несмотря на обиду, молча принимал заказы и делал свою работу так, как только умел. Старательно, усердно и зачастую в долг, никогда не отказывая в рассроченной оплате тем, кто не в состоянии заплатить за его труд сейчас. Напряжение, возникшее между односельчанами и семьей Василия, наверное, продержалось бы долгие годы и превратило бы кузнеца и его брата, в конце концов, в изгоев, если бы не события, случившиеся той же весной, буквально перевернувшие с ног на голову отношения Марана к окопу. К тому времени участившиеся припадки стали такими выматывающими, что, казалось, любой из них может стать последним. Ясаман, которая всегда была рядом, боролась за здоровье юноши как могла. Она составила специальный сбор трав, вытяжка из которых должна была помочь ему легче переносить тяжеленные приступы. Окоп старательно выполнял все ее предписания. Принимал горькие настойки, спал в любую погоду с распахнутым окном, обливался холодной водой, дышал, как она учила, 15 глубоких вдохов-выдохов по утрам сразу после пробуждения и перед сном. Лечение, безусловно, помогало, потому что за все эти годы у него не случилось ни одного, не то что серьезного заболевания, но даже банальной простуды. А настигшая деревню эпидемия ветрянки, от которой не удалось увернуться никому, даже старикам, обошла его стороной, словно не заметила. Но с припадками назначенное ясаман лечение справиться было не в силах. Мучительные и тяжелые, они со временем стали до того непосильными, что застигнутый ими врасплох окоп терял сознание мгновенно, не успевая не то что предупредить о привидевшейся беде, но даже осознать, что с ним произошло. Отчаявшись хоть как-то облегчить состояние брата, Василий предпринял еще одну поездку в долину. Но и этот визит к врачам ничего не дал. Более того, не обнаружив у юноши отклонений, они не придумали ничего лучше, чем предложить оставить его в клинике для душевнобольных. Взбешенный Василий увез окопа с твердым намерением никогда больше не возвращаться в долину. Если ему суждено умереть от припадка, пусть лучше это случится на моих руках, чем там, среди сумасшедших, — заявил он. Окоп переживал за Василия больше, чем за себя, потому никогда не жаловался и не стенал. Старался не унывать. Оправившись от очередного приступа, помогал в кузнице, работал споро и увлеченно, не требуя к себе снисходительного отношения. Очень обижался, если Василий предлагал ему передохнуть или оставлял самую трудную часть работы себе. Он был бесконечно благодарен Мактахине за заботу, любил ее как сестру, был предупредителен и ласков к ее родителям. Старики, остро переживавшие за шаткое здоровье своей младшей дочери Шушанник, сильно сдали. У Петроса отнялась левая нога, а доведенная бессонницей до истощения его жена слегла от нервной хвори, называемой в народе болезнью жеможанка, болезнью сумерек, тяжелая форма депрессии. Акоп с готовностью помогал по дому, убирал, стирал, стряпал, возился с обожаемыми племянниками-погодками, старшему из которых исполнилось к тому времени 7, среднему 5, а младшему 3 года. Мальчики уже все знали о болезни своего дяди и трогательно ходили по дому на цыпочках, давая ему отоспаться в тишине после тяжелейшего приступа. У Василия сердце обливалось кровью, когда он наблюдал за сыновьями, за братом, за несчастной своей Мактахине, разрывающейся между нуждающимися в уходе родителями и семьей. С наступлением каждого января он вздыхал с облегчением, в надежде на то, что Новый год будет милосерднее и счастливее старого. А к декабрю с горечью констатировал, жизнь не думала становиться легче, принося с собой все новые и новые испытания. Случай, изменивший отношение маранцев к окопу, они так потом и называли «день, когда младший внук Кудаманс Арусяк уберег нас от гибели». На отвесном склоне Манишкара с противоположной стороны от той, что рухнула при землетрясении в пропасть, зияла широкая глубокая проплешина. Там год от года, сразу после таяния снегов, сходил, подминая под себя упорно прорастающий кустарник дикой сливы, поток селя. Люди давно уже привыкли к грохоту, низвергающейся в самое сердце пропасти стремительной лавины. Спускалась она всегда по одному и тому же протаренному пути, оставляя за собой влажно-бурый, пахнущий холодом и сырой землей развороченный шрам. От селя деревню защищал огромный вулканический зубец, торчащий клыком чуть выше самых крайних домов, раз за разом спотыкаясь о его несокрушимый асбестовый бок, грязевая лавина сворачивала направо и уходила во свояси, не причинив Марану вреда. Люди, свято верящие в незыблемость каменного зубца, устоявшего даже в знаменитое землетрясение, относились к селю с беспечным безразличием. Смысл бояться того, что никогда до тебя не доберется. Что зубцу не устоять, привиделось однажды окопу. Это был единственный раз, когда, очнувшись после припадка, он вспомнил в подробностях картинку, представшую перед глазами. Сель, устремляясь вперед смертоносным ледяным потоком, дробил на мелкие осколки спасительную глыбу и с чудовищным чавканьем, поглощая дом за домом деревню, смывал ее в пропасть, не оставляя в живых никого. Никогда раньше запомнить предсказание не удавалось, поэтому окоп сначала важности ему не придал, решив, что это обычный обман памяти. Но на следующий день, томимый неясным беспокойством, сходил к восточному склону просто для того, чтобы удостовериться, что все с ним в порядке. Чтобы обойти его по периметру, понадобился целый час. Огромная асбестовая глыба возвышалась на краю деревни, летая и цельная, без единой трещины, и казалась абсолютно несокрушимой. Успокоенный увиденным, окоп расстелил в ее солнечном подножье архалог, с облегчением растянулся, чтобы дать себе передохнуть, и устремил взгляд в небеса. Земля была холодной, но уже покрылась нежными побегами трав, подснежники успели отцвести, уступив место блекло-голубым высокогорным фиалкам, распустившим свои робкие листья, но пока временившим с цветением. Было почти безветренно и благостно, совсем низко над головой, цепляя макушку манишкара, белоснежным невестиным подолом, медленно проплыло облако, разливая вокруг молочную тишину. Окоп сложил под головой ладони, улыбнулся, вдохнул полной грудью отдающий талым снегом невесомый воздух, прикрыл глаза и внезапно увидел на внутренней стороне век 2 зияющих провала воронки. Они вращались с чудовищной скоростью, перемалывая своими ледяными лопастями в мертвую пыль камнебокую часовню Марана. Если прищуриться, можно было разглядеть ее купольный крест. Он мерцал в слепом провале, угодивший в капкан птицей, которая рвалась вверх, раскинув в бессмысленном полете тонкие крылья. Окоп вынырнул из ледяного морока в твердой уверенности, что в этот раз вулканическому зубцу не выстоять, и что единственной возможностью спасти деревню будет каменное ограждение, воздвигнутое между ним и восточными домами. В том, чтобы убеждать брата в грозящей Марану опасности, не было никакой необходимости, Василий верил Окопу безоговорочно. Но как убедить в этом остальных мужиков, особенно тех, кто категорически настроен против него, когда времени оставалось ничтожно мало, а в строительстве спасительного ограждения дорога была каждая пара рук? Недолго думая, Окоп направился к дому Меликан Свано, которому маранцы относились с особым пиететом. Да и как можно было еще относиться к человеку, сделавшему все от него зависящее, чтобы приумножить Ноево стадо и спасти тем самым деревню от гибели? Вано выслушал его, не перебивая, вопросов задавать не стал, ничего не обещал. Выпроводив Окопа, сходил в кузницу, поговорил с Василием, тем же вечером собрал у себя во дворе все мужское население Марана. Какими словами он их убеждал, Кудаманс братья не знали, ибо идти на это собрание отказались наотрез. Василий, потому что до сих пор не простил односельчанам предвзято суеверного отношения к брату, а Окоп, потому что не видел в этом никакой необходимости. Защитную стену вдоль восточного края деревни маранцы воздвигали почти месяц. К началу цветоносной недели, недели перед вербным воскресеньем, она уже опоясывала каменный зубец с той его стороны, где ютились три крайних двора. По настоянию Окопа ее дополнительно укрепили прочными балками и обложили мешками с землей. Сель сошел накануне вербного воскресенья, в самое безмолвное и страшное время ночи, Энбашти. Из-за поглотившего деревню снежного вихря люди разглядеть в потьмах ничего не смогли, а с раннего утра обнаружили лишь нижнюю часть защитной стены, верхняя ее половина, взяв на себя чудовищный силы удар, раздробилась и рухнула в пропасть, увлекши за собой деревянные балки и мешки с землей. А на месте каменного клыка на протяжении многих столетий защищавшего деревню остался грубый ров. Словно кто-то прошелся по склону Манишкара огромным плугом, вспарывая его живое плечо широким лезвием лемеха. Окоп подошел к полуобвалившейся стене, приложил к ней ладонь, прислушался, обернулся к односельчанам. «У нас впереди целый год, чтобы ее восстановить. Я слышу грохот других селей. Они не будут такими сильными и не причинят деревне вреда. Но стену все равно нужно укрепить, на всякий случай». Маранцы молча расступились, пропуская своего спасителя. Кто-то протянул руку. «Извини». Окоп замотал головой. «Не за что извиняться». Он шел сквозь толпу, стремительно бледнее, худой, изможденный, с беспокойными цвета остывшего пепла глазами. Василий, не сводивший с него взгляда, сразу почувствовал неладное, заторопился, расталкивая людей локтями, и успел подхватить брата за секунду до того, как тот свалился в обморок. Тело Окопа горело чудовищным жаром, ноги сводило в конвульсиях, голова беспомощно запрокинулась назад, из горла вырывался протяжный, хриплый стон. Люди, впервые ставшие свидетелями его припадка, растерялись и испуганно замерли, но через мгновение подняли его на руки и помогли отнести домой. Мактахине отвела сыновей к родителям, чтобы они не пугались стонов дяди, а, вернувшись, застала изможденного от переживаний мужа у постели Окопа. «Чем я могу тебе помочь?» «Чем?» — повторял Василий, хватая за руки мечущегося в горячечном бреду брата. Она обняла мужа, прижала его голову к своей груди. Василий сделал слабую попытку вырваться, но потом обмяк и беспомощно разрыдался. «Не могу я так, не вынесу я больше этого». Вопреки обыкновению, к следующему утру приступ не закончился. Окоп то терял сознание, то приходил в себя, метался по постели, голова раскалывалась от невыносимой боли, а глаза жгло так, словно в зрачки воткнули два огненных прута. К 10 часам, когда апрельское солнце затопило своим целительным светом деревню от края до края, а в часовне началась праздничная служба, Василий вынес брата из дому. Рядом шла Мактахине и подсказывала, куда идти. Спустя годы, когда она вконец надломленная невзгодами превратила своим недовольством и бесконечными жалобами, причитаниями жизнь мужу в беспросветную пытку, Василий ни разу не позволил себе ни одного слова наперекор. Он терпел до последнего, а когда становилось совсем невмоготу, отводил жену за руку в дальнюю комнату и запирал ее на засов, а потом украдкой, проверив, стоит ли под окном деревянная лестница, уходил в кузницу, коротать там долгий бессмысленный день. Мактыхина жаловалась на свою горькую судьбу, на неблагодарность родителей, на невыносимую боль, которая поселилась в ее душе со дня гибели сыновей, но ни разу она не упомянула имени окопа, ни разу не упрекнула мужа в долгих 12 годах ночных бдений, когда приходилось дежурить у постели больного не для того, чтобы помочь, какая может быть помощь при неизлечимом недуге, а просто, чтобы быть рядом. В то утро Василий вышел на веранду, чтобы попросить жену перестелить промокшую от пота постель окопа. Она стояла, прислонившись к деревянным перилам и прижав к груди руки, глядела в тот угол двора, где спустя 30 лет Василий поставит конуру собаки. Мактыхина обернулась на звуки его шагов и сказала: «Я знаю, почему он так страдает, потому что каждый раз воюет со смертью, вырывая из ее когтей чью-то жизнь». Но она этого никому не прощает, вот и мучает его припадками». Василий не нашелся, что ответить. Смотрел, словно громом пораженный, только ртом воздух хватал. А Мактыхина помолчала и добавила: «Ты не волнуйся, я, кажется, поняла, что нужно делать. Заверни его в одеяло и вынеси из дома, мы пойдем на Мейдан». Василий сделал так, как она просила, вынес из дома брата, как в ту морозную ночь голода, когда он отнес его 5-летнего к краю пропасти и узнал о том, что вся долина светится синими огнями. Мактыхина молча шла рядом, прижав к груди руки. Маран словно вымер. Люди ушли на праздничную службу, и только домашние звери и летающие в небе птицы были свидетелями того, как они несли к Мейдану измученного, умирающего юношу. Чисто вымытая по случаю вербного воскресенья площадь сияла на солнце, словно тщательно натертые стеклышки, в которые дети ловят солнечных зайчиков. Мактыхина вывела Василия на середину Мейдана, попросила убрать одеяло и уложить на землю окопа. Тот мгновенно очнулся от прохлады и открыл глаза. Мактыхина опустилась рядом на колени, погладила его по щекам, по лбу. «Акопджан, скажи, что ты этого больше не хочешь». «Я этого больше не хочу», — шепнул окоп, едва шелестя своими бескровными губами. «Не мне говори, а ей», — рассердилась Мактыхина. «Ты знаешь, кто тебя мучает. Скажи ей, что ты этого больше не хочешь. Крикни один раз, но так, чтобы она услышала». Окоп едва заметно кивнул, прикрыл глаза, глубоко вдохнул и исторгнул из себя нестерпимо страшный, ранящий гортань вопль. Вопль этот, обернувшись тысячами ледяных осколков, вонзился в его душу, а вывернул ее наизнанку, обездвижил и обезволил. Поворотил беззащитным нутром к нестерпимо холодному дыханию закрутившихся под веками вертунов и, взорвавшись лепящей вспышкой, заполнил собой все и вся, не оставляя даже самой ничтожной надежды на спасение. Душа окопа повисла над холодной бездной жалким ветошным клочком, а потом полетела вниз в ее вечную мерзлоту, в бескрайний ее мертвенной морок. Но в самый крайний миг, когда обрушились все небесные своды и рухнули последние опоры, когда от бездушного дыхания вертунов заиндивело время, она извернулась и вырвалась на этот ничтожно краткий миг, чтобы выдохнуть, обжегшись. «Я не хочу больше так!» Ее оглушило, опрокинуло, поволокло в бездну, ударило о чертополоховы берега, засосало в смрадную тьму, пронзило такой чудовищной болью, что она растеклась ртутными каплями по пространству, выжигая в его сумрачном теле светящиеся огненные лабиринты. И внезапно, на самом краю, когда не осталось ничего, кроме безысходной обреченности, когда страдание стерло черту между жизнью и смертью и погасило последний свет, наступило абсолютное безмолвие. «Вставай!» — велел кто-то нетерпящим возражения голосом. И окоп открыл глаза. С того дня, когда стала приходить Мактехине, состояние Анатолия неуклонно ухудшалось. Теперь в придачу к общей слабости ее донимала чудовищная тошнота. Любая съеденная крошка, не задерживаясь в желудке, просилась обратно. Если в августе она жаловалась на прибавку в весе, то к октябрю исхудала так, что все ребра можно было пальцами пересчитать. Однажды ночью Василий проснулся от того, что она, не сумевши добраться до нужника, от слабости подкашивались ноги, сидела на полу и безудержно рыдала, причитая и жалуясь на свою горькую судьбу. Он помог ей справиться со своими делами, уложил в постель, взбил подушку, чтобы ей высоко было лежать, так меньше мутило. Поставил чайник, а пока вода закипала, сидел рядом и гладил ее по рукам. Анатолия плакала от стыда за свою немощь, от того, что легла на его плечи тяжелым бременем. Она несколько раз пыталась извиниться перед ним, но Василий ее обрывал. «Не обижай меня такими словами, я этого не заслужил». Заварив крепкого сладкого чая, он напоил ее с блюдца, бережно дул перед каждым глотком, чтобы остудить кипяток. Анатолия выпила 3 чашки, больше не смогла. Откинулась на подушку, прикрыла глаза. Василий лег рядом, осторожно приобнял ее, поцеловал в висок. «Я перед тобой очень виновата», — прошептала Анатолия. «Не начинай опять», — перебил ее Василий. «Дай мне досказать», — взмолилась она. Василий молча выслушал ее покаянный рассказ о внезапном кровотечении, о том, как она утаила это от Ясаман, как малодушно, чтобы выпроводить его из дома, согласилась на предложение съехаться, как потом не нашла правильных слов, чтобы переубедить его. «Я знала, что ничем хорошим эта затея не кончится, но не смогла сказать тебе правду». «Ты жалеешь о том, что мы вместе?» — спросил Василий. «Ну что ты?» Анатолий виновато зарылась лицом в ладони. «Я жалею о том, что усложнила тебе жизнь». «Ты не мне жизнь усложнила, а себе. Если бы вовремя сказала про кровотечение, и Саман бы знала, как тебя лечить». «Она бы не стала лечить. Она бы попросила Сатыник вызвать карету скорой помощи, а я не хотела в долину. Я хотела умереть». «Почему?» «Потому что устала жить». «И сейчас этого хочешь?» — спросил с горькой усмешкой Василий. Анатолия расплакалась. «Сейчас я хочу жить как можно дольше». Василий подождал, когда она уснет, осторожно поднялся, накинул на плечи архалук, вышел на веранду. Мактехине ждала его у перил. А в этот раз она стояла к нему не спиной, а лицом, и была ровно такой, какой он увидел ее в день венчания, юной, красивой, в жемчужно-серебристой ментане и кружевной накидке, обрамляющей нежный овал лица. Она улыбнулась, но подойти ему не разрешила, подняла предостерегающую руку. «Зачем ты приходишь?» — спросил Василий. Она не ответила. «С того дня, как ты стала появляться, ей становится все хуже и хуже. Ты за ней приходишь?» Мактехина совсем по-детски обиженно замотала головой. «Прошу тебя, помоги ей, раз ты окопа спасла. Ты ее спасешь». При упоминании имени окопа Мактехина замерцала, запереливалась золотыми искринками. Через секунду она исчезла, бесследно растворившись в воздухе. Василий подошел к тому месту, где она стояла, потрогал перила. Они были теплые, словно к ним прислонялся живой человек. Он постоял немного, вдыхая полной грудью острый осенний воздух. На востоке занимался рассвет, разгоняя ночную мглу, падала первая скудная роса. К утру будет вторая, обильная, пахнущая травами и влажной землей. На краю деревни возвышалась защитная стена. С того дня, как окоп отрекся от своего дара и навсегда избавился от припадков, с макушки манишкара сошло 22 селя, но все они прошли мимо, не причинив деревне вреда. Ранним утром Сатыник отправила в долину телеграмму, а спустя 2 часа после первичного, но тщательного обследования, карета скорой помощи, трезвоня на всю округу сиреной, увезла Анатолию в больницу, оставив в ступоре оглушенную неожиданной новостью деревню. На 58-м году жизни, пережив последних своих родственников почти на полвека, прошедшая через голод, холод, предательство и войну, но сумевшая, вопреки тяжелым испытаниям, сохранить доброе сердце и чуткий нрав, младшая дочь Сивоянска Питона и Агулисанс Васке оказалась на пятом месяце беременности.